Мэгги сидела и смотрела на него во все глаза. Нежные розовые губы ее приоткрылись, как тогда, в день их первой встречи. Люк взял у нее из рук пустой стаканчик. «По-моему, вам полезно выпить еще глоток шампанского», — сказал он и наполнил стаканчик. «Должна признать, что это очень славно — остановиться на полпути и немножко передохнуть. И спасибо, что вы догадались попросить у мистера Маккуина шампанское и сандвичи». Мощный мотор Роллс-Ройса мягко постукивал в тишине. От него еле слышно струился в машину теплый воздух. Два отдельных звука, ровный и убаюкивающий. Люк развязал галстук, снял, расстегнул ворот рубашки. Его куртка и жакет Мэгги лежали на заднем сиденье. В машине так тепло, что они ни к чему. Вот хорошо. И кто только изобрел галстуки, да еще выдумал, будто без галстука мужчине ходить неприлично. Попался бы мне этот выдумщик, я бы его этим самым изобретением и удавил. Люк круто обернулся, наклонил голову, и его губы сошлись с губами Мэгги, изгиб в изгиб, будто частицы головоломки. Он не обнял ее, не коснулся руками, и, однако, она почувствовала не оторваться и потянулась за ним губами к губам, когда он отклонился на спинку сиденья и притянул ее к себе на грудь. Жал ладонями ее виски, чтобы полнее до головокружения упиваться этими удивительно отзывчивыми губами. Глубоко вздохнул, безраздельно отдался единственному ощущению. Наконец-то эти младенчески нежные губы по-настоящему слились с его губами. Рука Мэгги обвела его шею, дрожащие пальцы погрузились в его волосы, ладонь другой руки легла на смуглую, гладкую кожу у горла. В этот раз он не стал торопиться, хотя пришел в полную боевую готовность еще прежде, чем дал Мэгги второй стаканчик шампанского, только от того, что смотрел на нее. Все еще сжимая ладонями голову Мэгги, он стал целовать ее щеки, ее сомкнутые веки, дуги бровей, снова щеки, такие шелковистые, снова губы, их младенческий нежный изгиб сводил его с ума, всегда сводил с ума, с того самого дня, когда он увидел ее впервые. И вот ее шея, впадинка у горла, плечо, кожа такая нежная, гладкая, прохладная. Не в силах остановиться, вне себя от страха, как бы она ни заставила его остановиться, Люк одной рукой начал расстегивать длинный ряд пуговиц сзади у нее на платье, стянул рукава с ее послушных рук, спустил с плеч свободную шелковую сорочку, зарылся лицом в ямку между ее шеей и плечом, провел кончиками пальцев по обнаженной спине, почувствовал, как прошла по ней пугливая дрожь, как напряглись кончики грудей. Он скользнул щекой, приоткрытыми губами ниже по нежному прохладному телу, в слепой неодолимой тяге, и, наконец, губы нашли, сомкнулись вокруг тугого, сборчатого комочка плоти. Коснулся его кончиком языка, ошеломленно помедлил, с мучительной радостью вдавил ладони в спину Мэгги, и между поцелуями опять и опять, как младенец, приникал губами к ее груди, извечная тяга, его излюбленное, самое верное наслаждение. Ах, до чего хорошо, хорошо, хорошо! Он не вскрикнул, только содрогнулся в нестерпимой истоме и судорожно глотнул. Потом, как насытившийся младенец, разжал губы, бесконечно ласково, благодарно поцеловал грудь и лежал, не шевелясь, только дышал тяжело. Почувствовал, что Мэгги касается губами его волос, рукой кожи под распахнутым воротом. И вдруг разом опомнился, открыл глаза. Порывисто поднялся, натянул ей на плечи бретельки сорочки, ловко застегнул все пуговки на платье. «Давай лучше поженимся, Мэгген». Он смотрел ласково, глаза его смеялись. «Уж верно, твои братья нас не похвалят, если узнают, чем мы с тобой тут занимались». «Да, наверное, так будет лучше», — согласилась Мэгги, опустив глаза и залилась румянцем. «Завтра же утром и скажем им». «Почему бы нет? чем скорее, тем лучше. В ту субботу я свезу тебя в Джилли. Потолкуем с преподобным Томасом. Ты ж, наверное, захочешь венчаться в церкви. Договоримся насчет оглашения, и я тебе куплю обручальное кольцо. Спасибо, Люк. Ну вот и все. Она связала себя, отступать некуда. Недели через три, через месяц, сколько там времени требуется для оглашения, она выйдет за Люка О'Нила. Она станет миссис О'Нил. Как странно. Почему она согласилась? Потому что он тогда сказал, я должна выйти замуж. Он говорил, так надо. Но почему? Чтобы избавить от опасности его? Кого он хотел оберечь, себя или меня? Ральф де Брикасар, иногда мне кажется, я тебя ненавижу. То, что произошло в машине, поразило ее и встревожило. Ничего похожего на тот первый случай. Сколько прекрасных и пугающих ощущений, его жаркие ладони и губы, льнущие груди, отчего кругами ширится волнение во всем теле. И ведь он сделал это в ту самую минуту, когда в голове у нее прояснилось, и она, которая перед тем словно бы обо всем позабыла, вдруг очнулась. Он раздевает ее, надо кричать, дать ему пощечину, бежать. Больше не убаюкивали, не оглушали шампанское, и тепло, и открытие, как это сладко, если тебя целуют по-настоящему. И тут он жадностью присосался к ее груди, и она оцепенела, умолкли здравый смысл и угрызение совести, и мысль о бегстве. Плечи ее отстранились от его груди, его руки изо всей силы надавили ей на поясницу, так что бедра и самый безымянный уголок ее тела прижались к его телу, к чему-то твердому, как камень, и теперь, потрясенные до глубины души, она только и хотела бы остаться так навсегда — и с ощущением странной пустоты ждала и жаждала. Чего? Она и сама не знала. В тот миг, когда Люк отодвинул ее от себя, ей вовсе не хотелось отодвигаться, она готова была снова неистово к нему прильнуть. Но этот миг окончательно скрепил ее решение выйти замуж за Люка О'Нила. Не говоря уже ни о чем другом, она не сомневалась. От того, что он с ней сделал, и начинаются дети. Новость никого особенно не удивила, и никому в мысль не пришло возражать. Только одно изумило близких. Мэгги наотрез отказалась написать епископу Ральфу и чуть ли не истерически запротестовала, когда Боб предложил пригласить епископа Ральфа в Дрохеду, чтобы он торжественно обвенчал ее с Люком в большом доме. «Нет, нет, нет!» — кричала родная Мэгги, та самая Мэгги, которая никогда не возвышала голоса. Она словно бы разобиделась. Как это он ни разу их не навестил? И вот твердит, что ее свадьба — ее личное дело. И если епископ Ральф из приличия не приехал хоть раз в Дрохеду просто так, не станет она навязывать ему долг, от которого ему невозможно будет уклониться. Итак, Фиа обещала в письмах епископу ни словом о свадьбе не упоминать. Ей, видно, все это было безразлично, и столь же мало, по-видимому, занимало ее, что за мужа выбрала себе Мэгги. Вести отчетность по такому огромному имению, как Дрохеда, работа нешуточная. Записи, которые делала в своих книгах Фиа, дали бы историку исчерпывающую картину жизни овцеводческой фермы, потому что они состояли не из одних цифр и счетов. Неукоснительно отмечалось каждое передвижение каждой отары, смена времен года, погода в каждый день, даже все, что миссис Смит готовила на обед. Запись в этом своеобразном вахтенном журнале за воскресенье 22 июля 1934 года гласила: «Ясно, безоблачно, температура на рассвете 34 градуса. Мессу не служили, Боб дома, Джек с двумя овчарами на Маримбейском выгоне, Хьюги с одним овчаром на западной плотине, Пит пивная бочка перегоняет трехлеток с баджинского выгона на Унимурский. В 3 часа дня температура 85 градусов. Барометр держится на 36 дюйма. Ветер восточный. На обед солонина, отварной картофель, морковь и капуста. На третье пудинг с каринкой. Меган Клири в субботу 25 августа обвенчается в храме Креста Господня в Джилле с мистером Люком О'Нилом, овчаром. Записано в 9 часов вечера, температура 45 градусов, луна в последней четверти.